Я мысли не допускал о мести со стороны Иосифа Виссарионовича за то, что Жуков какие-то дни и недели подмосковной битвы превосходил, подавлял Сталина, был непочтителен, груб с ним. Нет, Иосиф Виссарионович не забывал обид. Но до пакости, как мелкие правители-временщики, не унижался. Да и нужен был ему Жуков, как и всем нам. На мой вопрос о справедливости Сталин ответил, если и не коротко, так уж во всяком случае вразумительно. Отмечены люди, которые непосредственно сражались за Москву, или, скажем, за Ростов, которые руководили боями, участвовали в боях. А товарищ Сталин, как и товарищ Жуков, не только руководят сражением за столицу, не только отвечают за это направление, но возглавляют и ведут всю большую войну. Вот если мы будем выигрывать, если мы выиграем эту войну, тогда народ и партия воздадут нам по заслугам. А пока рано хвалить нас. Нас, он подразумевал, думаю, и Шапошникова, и Василевского, и меня грешного. Однако Сталин не был бы Сталиным, тем внимательнейше скрупулезным руководителем, который не оставляет без наказания любые преступления, даже проступки, но, с другой стороны, обязательно поощряет отличившихся. Генералу армии Жукову, несомненному герою Московской битвы, без лишних слов было предложено выбрать для себя любую дачу в лучших местах ближайшего Подмосковья, в пожизненное пользование. Независимо от любых обстоятельств. Дар правительства от имени народа. Жуков и выбрал тогда упоминавшуюся уже нами Сосновку, полюбившуюся ему, где и провел опальные, но, наверное, счастливые последние свои годы, согретые семейным теплом, любовью к дочери Машеньке, очень похожей на отца. Там бы музей создать жуковский, но нет. Едва Георгий Константинович ушел от нас в мир иной, новоявленные дельцы сразу захапали прибежище замечательного полководца. Ну и меня не оставил без внимания Иосиф Виссарионович. Сделал существенный с его точки зрения шаг. Еще более четко определил мое официальное положение, мой формальный статус, подчеркнув особое доверие. Как известно, все формы деятельности в нашей стране, превратившиеся поневоле в военный лагерь, борьбу с фашистами, вообще всю жизнь нашей Родины, организовывал, направлял в ту пору Государственный комитет обороны, сосредоточивший у себя всю полноту власти. Ход событий показал, что уровень руководства ГКО в целом оказался значительно выше уровня соответствующих структур, противостоявшей нам стороны. Мы все же победили, а не немцы, при их прекрасной организованности, при их внушительном начальном превосходстве. О делах судят по результатам. За время своего существования с 30 июня 1941 года и до 4 сентября 1945 года, до полной капитуляции японских вояк, ГКО принял почти 10 тысяч постановлений и решений, в основном по военным и военно-экономическим вопросам. И все с участием Сталина. Труд колоссальный. При этом ни одно постановление не повисло в воздухе. Все вершилось точно и по возможности в срок. Выполнение жестко контролировалось. Для этого имелась четкая, бесперебойно действовавшая система. Вот лишь часть ее. Более чем в 60 городах страны были созданы местные комитеты обороны, объединявшие гражданскую и военную власть, непосредственно выполнявшие постановления Государственного комитета обороны. Немаловажной составной частью этой системы были уполномоченные ГКО, наделенные очень большими полномочиями. Они выезжали на места для контроля, для организации того или иного дела, чаще всего выпуска военной продукции, подолгу оставались на крупных заводах, на стройках, на предприятиях транспорта. Так вот, в разряд уполномоченных ГКО Иосиф Виссарионович зачислил и меня. Но не просто зачислил. По его желанию, я стал тогда единственным особо уполномоченным, обретя уникальные права и уникальный документ, подтверждавший их. Иосиф Виссарионович вручил мне красно-кирпичного цвета книжечку с золотым тиснением. На развороте моя фотография и типографски отпечатанный текст. Удостоверение в одном экземпляре. Настоящим удостоверяется, что предъявитель сего, Лукашов Николай Алексеевич, в каком бы звании или должности он ни представился, является особо уполномоченным председателя Государственного комитета обороны. Распоряжение, переданное им от лица председателя ГКО, являются обязательными для всех должностных лиц на всей территории СССР. Две подписи: Сталин и Берия. На другой стороне разворота внизу напечатано помельче: любые запросы по этому удостоверению направлять только через органы государственной безопасности лично Народному комиссару внутренних дел. Я видел, что Иосифу Виссарионовичу нравился сей документ, еще раз подтверждавший его открытость ко мне. Доволен был Иосиф Виссарионович тем, что нашел возможность сделать приятное. И совет присовокупил: Николай Алексеевич, вы можете являться в любой ипостаси, в любом звании, но желательно не выше генерал-лейтенанта, чтобы избежать лишнего любопытства к себе. И Кривотолков понял и согласился я. Генерал-полковников, а тем более генералов армии у нас единицы, они известны, а генерал-лейтенантов значительно больше. Только я, Иосиф Виссарионович, предпочитаю все-таки форму без знаков различия. Так свободней и полезней. «Дело ваше», — улыбнулся Сталин. «Но все же в зеркало на себя полюбуйтесь в форме генерал-лейтенанта. Перед дочерью покрасуйтесь. Интересно, что она скажет. Привыкайте». «С этого и начнем», — согласился я. И, не дав Сталину передышки, повернул разговор. Раз уж о наградах и поощрениях, у нас теперь в войсках очень много людей старших возрастов, сражавшихся с германцами еще в ту войну. Есть даже такие, которые в русско-японской участвовали. Это опытные, умные бойцы. А стоят они в одном ряду с зеленой молодежью, стрельбы не слыхавшей. Никакого отличия. Многие награждены георгиевскими крестами. А ведь эта награда давалась только нижним чинам и только за подвиг, за личное мужество. Обидно ветеранам, что забыли об этом, что ими помыкают неоперившиеся мальчишки. Почему бы не дать разрешение носить георгиевские кресты наравне с советскими наградами? Это повысит авторитет ветеранов. Они станут заметнее, к ним будут прислушиваться, перенимать опыт. «Пожалуй, пожалуй», — задумчиво произнес Иосиф Виссарионович. «Еще одна укрепляющая цепочка». «В самом начале войны», — продолжал я, «в кавкорпус генерала Белова влился добровольческий кавалерийский полк, созданный в Николаеве из тех, кто раньше воевал с германцами с 14 года по 18-й. 2000 сабель. Их, этих ветеранов, распределили по эскадронам. На 6-7 молодых и неопытных пришелся один видавший виды кавалерист. В каждом отделении 1-2 ветерана, это же цемент, правая рука командира. При надобности и командира заменит. Прошлые награды сразу выделили бы их. «Пожалуй», — повторил Сталин. «У нас товарищ Буденный, полный георгиевский кавалер. Да, один из немногих. Два серебряных, два золотых креста, полный бант. Интересно, будет ли Семен Михайлович носить эти награды?» Тихо засмеялся Иосиф Виссарионович, вероятно, представив себе кресты на широкой груди Буденного, рядом с теперешними орденами. «А почему бы и нет?»